Когда жена услышала об этом деле, поняла, что есть и другие, столь же умные, как и она, хотя порой с той или другой приключается и несчастье, и она охотно защищала бы жену Иркалана, но так как она рассчитала, что, порицая чужой поступок, она даст более свободный ход своим собственным, она начала говорить так: «Вот так дела! Видно, что святая, хорошая женщина. Вот так верность честной жены. А ведь я готова была исповедоваться у нее, какой благочестивой она мне казалась. Хуже того, будучи уже старухой, она подает хороший пример молодым. Да проклят будет час, когда явилась она на свет, да и она сама, осмеливающаяся жить». Должно быть, коварная и преступная женщина, общий позор и поношение для всех женщин этого города, что, отбросив свою честь и верность, обещанную мужу и мнение света, не устыдилась опозорить ради другого такого человека, столь доблестного гражданина, так хорошо обходившегося с ней, а вместе с ним опозорилась и сама». Спаси меня, Боже! К таким женщинам не следовало бы иметь снисхождения. Их надо убивать, живьем бросать в огонь и сжигать дотла. Затем, вспомнив о своем любовнике, который находился тут же под корзиной, она принялась убеждать Пьетро идти в постель, потому что пора. Пьетро, которому скорее хотелось есть, чем спать, спросил, нет ли чего поужинать, на что жена ответила, есть ли что поужинать? Много мы привыкли ужинать, когда тебя нет, разве я жена Иркалана? Чего же ты не идешь, иди себе спать, лучше будет. Случилось, что в это время несколько работников Пьетро пришли с чем-то из деревни и, не напоив своих ослов, поместили их в конюшне рядом с чуланом. Один из ослов, почувствовав сильную жажду, вытянул голову из недоустка, вышел из конюшни и бродил всюду, обнюхивая, не найдет ли воды. Так ходя, он наступил на корзину, под которой находился юноша. Тому пришлось стоять на четвереньках, и он несколько выпятил по земле из-под корзины пальцы одной руки. И такова была его судьба, или, пожалуй, несчастье, что тот осел наступил на них ногой, и он, ощутив сильнейшую боль, испустил страшный вопль. Услышав его, Пьетро удивился и догадался, что кричат в доме, поэтому, выйдя из комнаты и услышав, что тот продолжает стонать, ибо осел еще не снял ноги с его пальцев и крепко нажимал их, спросил «Кто там?». Подбежав к корзине и подняв ее, он увидел юношу, у которого к боли в пальцах, раздавленных ослиной ногой, присоединилась еще и дрожь от страха, как бы Пьетро не учинил ему какого-нибудь зла. Когда Пьетро признал в нем того, за которым он по своей порочности долго ухаживал, и спросил его, что он тут делает, тот ничего не ответил, а только спросил, ради бога, не казнить его. На это Пьетро сказал, «Встань и не бойся, чтобы я учинил тебе что-либо худое, но скажи мне, как ты здесь и зачем?» Юноша все ему рассказал. Пьетро, не менее обрадованный тем, что его нашел, чем опечалена была жена, взял его за руку и повел с собою в комнату, где жена ожидала его в величайшем на свете страхе. Сев на супротив нее, Пьетро сказал, «Вот ты недавно так позорила жену Иркалана, говорила, что ее надо бы сжечь, и она бесчестит всех вас. Почему не говорила ты о самой себе? А если о себе не желала говорить, как у тебя хватило духу говорить о ней, когда ты знала, что сделала то же самое, что и она? Поистине, ничто иное побудило тебя к тому, как то, что все вы таковы и стараетесь собственный грех прикрывать чужим. Да падет с неба огонь, чтобы сжечь всех вас, проклятое отродье!» Жена, видя, что на первый раз он не учинил ей иного зла, как только словами, и поняв, что он повеселел, залучив в руки столь красивого юношу, ободрилась и сказала, Я совершенно уверена в твоем желании, чтобы с неба сошел огонь и сжег бы нас всех, ибо до нас ты так же охоч, как собака до палки, но, клянусь Богом, по твоей воле не станется, а я охотно посчиталась бы с тобою, чтобы узнать, на что ты жалуешься. Уверяю тебя, я была бы довольна, если бы ты пожелал сравнять меня с женой Иркалана. Она... Старая святоша и ханжа получает от него то, что ей потребно, и он содержит ее в чести, как следует содержать жену. А этого-то мне и не хватает, потому что, хотя я хорошо одета и обута, ты отлично знаешь, как я обставлена в другом, и сколько времени прошло с тех пор, как ты не спал со мной». Я предпочла бы ходить в рубищах и босой, лишь бы ты хорошо обходился со мной в постели, чем иметь все это, а ты обращался бы со мной так, как обращаешься. Пойми хорошенько, Пьетро, что я такая же женщина, как и другие, и желаю того же, чего желают и все, потому что если я стараюсь раздобыть, чего ты мне не доставляешь, «Не следует меня за это корить. По крайней мере, я настолько берегу твою честь, что не якшаюсь с конюхами и паршивцами».